Детские забавы можно разделить по временам года. В нашем дворе у маминой сестры Жени был небольшой фруктовый сад. Зимой там лежал ровным слоем снег. Мы, дети, делили искрящиеся под солнечными лучами пространство на квартиры. Мебелью нам служили вырезанные из снега кровати, столы и стулья. Строить мебель было интересно, но сложно. В любую минуту белоснежный строительный материал мог рассыпаться или сломаться. Коньки моего детства — музейный экспонат. Их можно увидеть только на старых фотографиях. Мы прикручивали их веревками и палочками к валенкам, а самые смелые мальчишки цеплялись самодельными металлическими крюками за борт грузовика и катились на коньках по булыжной мостовой. Я никогда не любила игру в снежки. Однажды мне попали плотным снежным комом прямо в глаз. С тех пор я стараюсь объяснить детям, что игра в снежки не так безобидна, как кажется на первый взгляд. Весна. Текут ручьи. Мы делаем из бумаги кораблики и устраиваем соревнования, чей кораблик быстрее приплывет к финишу. Конец мая, начало июня. Майских жуков столько, что иногда приходится от них отмахиваться. Сумерки. Жуки летают с меньшей скоростью. Мы ловим бедных насекомых, сажаем спичечные коробки, чтобы нашим питомцам было комфортно, кладем туда листики и траву. В импровизированном домике сверху мы протыкаем отверстие, принудительную вентиляцию. Жуки возятся в коробке, а мы поминутно прикладываем к уху маленький домик и наслаждаемся звуками, доносящимися оттуда. Летние забавы гораздо разнообразнее. Несколько подружек собирается в нашем дворе. На заваленке устраиваем кухню, сломанный кирпич, плита. Отданные мамой старые кастрюльки и тарелки, посуда. Сломанные ветки, столовые приборы. Песок, трава, вода, продукты для приготовления обеда. Иногда выпрашиваю у мамы картофельные очистки, чтобы обед, сваренный понарошку, был чуть-чуть приближен к настоящему. Бегать по теплым лужам босиком во время грибного дождика под ярким солнышком нам очень нравится, и мы не замечаем, что с ног до головы вымазаны грязью. Ну и, конечно, самое вкусное лакомство — мороженое. Мне давали каждое утро 4 копейки. Я шла в палатку около единственного в округе магазина и покупала фруктовое мороженое на палочке. До сих пор иногда, когда я вспоминаю о самом любимом в те времена мороженом, я хорошо представляю и цвет, и форму, и вкус. И сегодня из всех сортов мороженого я отдаю предпочтение фруктовому. Осень всегда была для меня самым грустным временем года. Короткие пасмурные прохладные вечера, частые дожди навевали тоску. Вот какими остались они в моей памяти. В доме тепло, на листе жести, прибитом около печки, отблески пламени горящих дров. Папа сидит за столом, рядом с ним стоит большая картонная коробка с гильзами. Так называлась основа папиросы. В другой коробке табак. Папа наполняет табаком специальное металлическое приспособление, зажимает его и надевает на него гильзу. Деревянной палочкой аккуратно, чтобы не порвать папиросную бумагу, папа проталкивает табак внутрь гильзы. Остается подровнять край, и папироса готова. Родители курили много. Изготовление папирос было папиной обязанностью. Я садилась рядом и с удовольствием наблюдала за точными движениями папиных рук. «Как дела в школе?» — спрашивал папа. «Все нормально», — отвечала я. Мы оба были неразговорчивыми, поэтому беседа получалась короткой. Прямой противоположностью нам была мама. Она могла подолгу общаться с соседями. С ближайших улиц к ней приходили женщины, чтобы выговориться или посоветоваться. Было любопытно, о чем они беседуют. Но ни разу мне не удалось услышать их разговор. Достаточно было маминого взгляда, чтобы я встала и вышла из комнаты. «Дети не должны присутствовать при разговорах взрослых», — объясняла мне мама, видя мое недовольство. Став мамой, я старалась, чтобы мои дети понимали, почему взрослые просят их не присаживаться к столу, если идет серьезный разговор. «Задай вопрос, не помешаешь ли ты?» — объясняла я дочерям. «Воспитанный человек непременно спросит позволения». Вторая половина апреля. Теплый весенний день. Мы приехали на проспект Вернадского. Из окна квартиры на первом этаже нам улыбается мама. Уже в прихожей чувствуем ни с чем не сравнимые вкусные запахи. Дети открывают, спросив разрешения, стеклянные створки серванта. А там... Мама любила маленькие фарфоровые безделушки. Я до сих пор хорошо помню некоторые из них. Фигурки собачек и котят, изящные кувшинчики и разрисованный сапожок. Вспоминая интерьер квартиры и видя внутренним взором игрушку льва в шляпе сомбреро, мысленно оказываюсь в конце 60-х и начале 70-х годов. В 1972 году Леня, будучи студентом, ездил летом на строительство Байкало-Амурской магистрали. До сих пор помнится, с каким энтузиазмом молодежь откликалась на призывы комсомола и принимала участие в стройках века 50-х, 70-х годов. Освоение целины, строительстве Братской и Усть-Илимской ГЭС, БАМа. Александра Пахмутова, Николай Добронравов, Сергей Гребенников и Иосиф Кобзон и другие поэты, композиторы, певцы прославили это время своими песнями. А река бежит, зовет куда-то, плывут сибирские девчата навстречу утренней заре, по Ангаре, по Ангаре. Оттуда в подарок маме Леня привез шляпу-сомбреро и большую плюшевую обезьяну. Шляпа долгие годы украшала голову игрушечного льва, уютно расположившегося на телевизоре. А обезьяна, мирно сидевшая на диване, радовалась приезду детей. Ее заворачивали в старенькое выцветшее детское байковое одеяльце. Ей было приятно осознавать, что несколькими годами раньше в это одеяльце заворачивали Марину и Наташу. А потом ей пели колыбельную песенку «Спят усталые игрушки, книжки спят» и укладывали спать. Однажды у обезьяны отвалилось ухо. С тех пор и до момента, пока мама не пришила его, девочки с завидным упорством ежеминутно возвращали его на место. Допустить, что их любимица может жить без уха, они не могли. Я, сидя на малюсенькой кухне, разделывала селедку, укладывала ее в селедочницу и посыпала нарезанным тонкими полукольцами луком. Садимся вокруг стола, а на нем селедка, картошка, хлеб, сметана, чеснок, соль и кастрюля с ароматным борщом. Зачем эти подробности? Слышу раздраженные голоса некоторых читателей. Мой ответ готов. Каждая подробность при воспоминании о замечательном времени греет душу. Поэтому жалко упустить мельчайшие подробности того радостного отрезка времени. Коммунизм — слово, звучавшее во мне несколько лет, как самая приятная музыка, как самые любимые сладости. Как мечтали мы, дети, для которых велосипед, даже самый дешевый, был несбыточной мечтой, чтобы наступило то светлое будущее, о котором мы постоянно слышали. По радио много раз в день во всевозможных вариантах произносилось это слово. Лозунги и транспаранты, развешанные повсюду, в помещениях правкомов, парткомов, комсомольских бюро, над бюстами Ленина, в клубах и домах культуры, над зданиями государственных учреждений. Одним словом, куда ни посмотришь, на красном фоне крупно написано «Вперед к победе коммунизма». Я свято верила, что коммунизм вот-вот наступит, и тогда я приду в магазин и выберу себе велосипед. Мы даже представить себе не могли, что это миф, который через годы рассеется как туман. Тогда слова «от каждого по способностям, каждому по потребностям» я воспринимала как реальность. Так жили мы, дети московской окраины, которая находилась за Преображенской заставой. Большой дружной компанией проводили мы на улице много времени. По пальцам можно посчитать, у скольких счастливчиков были велосипеды. Они давали нам прокатиться или катали нас на раме. Я помню, как сейчас соседский мальчик посадил меня на велосипедную раму, и мы покатили. Сидеть было неудобно, того и гляди, соскользнешь во время быстрого движения. Я крепко держалась за руль. На повороте нам навстречу выезжает маленькая девочка на трехколесном велосипеде. Мы падаем на пыльную дорогу, испуганный ребенок громко плачет, встаем, отряхиваясь и пытаясь успокоить малышку. Домой я возвращаюсь с окровавленными локтями и коленями. Единственное, что ушло из памяти, не повлияло ли мое падение на желание дождаться коммунизма. Школьные годы чудесные, с дружбою, с книгою, с песнею, как они быстро летят, их не воротишь назад, разве они пролетят без следа? Нет. Не забудет никто никогда школьные годы. «У нас сегодня сбор макулатуры», — открывая дверь, говорю я маме. «Хорошо, переодевайся и садись обедать». Через полчаса несколько пятиклассниц около двери одного из деревянных домиков стучим. «Кто там?» — раздается из двери. «Здравствуйте, скажите, пожалуйста, у вас есть макулатура?» «Да», и с этими словами дверь открывает пожилая женщина. «Сейчас принесу». Мы снова на улице. У нас в руках несколько пачек старых газет и журналов. В школьном вестибюле горы макулатуры. Для каждого класса отведен свой участок. Мы кладем драгоценный груз и оглядываемся. Нам хочется понять, можем ли мы надеяться на присвоение нам первого места по сбору вторсырья? Через месяц сбор металлолома. Его складируют в школьном дворе. Мы с девчонками ходим и заглядываем во дворы. Собаки заливаются лаем. Недовольные хозяева выходят на крыльцо. «У вас есть ненужные кастрюли, сковородки и другой металл?» — кричим мы, стараясь быть услышанными. Хозяйка заходит в сарай и подает нам помятую, испачканную сажей алюминиевую кастрюлю. «Спасибо», — говорим мы, — «идем дальше». Ненужного металлолома во дворах мало, а занять первое место очень хочется. Мы решаемся. Медленно входим во двор школы. Нас шестеро. Мы несем крышку от водосточного колодца. Еще несколько шагов, и мы у цели. Но на нас издали укоризненно смотрит завуч по внеклассной работе. Я мысленно продолжаю всматриваться в беззаботные детские годы. Сцена маленького зрительного зала в доме культуры завода «Кошкомбинат». Мы стоим рядом. Директор клуба, маленький горбатый мужчина и я, шестиклассница. Много раз, став взрослой, я пытаюсь определить тогдашний возраст человека, всецело поглощенного своей работой. Он организовал много кружков, в которых мы могли научиться рисовать, танцевать, петь. Со мной директор клуба занимался индивидуально художественным словом. Его заслуга, что я стала лауреатом конкурса художественной самодеятельности. Как проникновенно читала я стихотворение Некрасова «О, Волга, колыбель моя!» Мне казалось, что я вижу несчастных бурлаков, тянущих пароход по широкой реке. А наш струнный оркестр, сколько выступлений мы провели! Нам выдали концертные костюмы, белые кофты и черные юбки. Через много лет, в 1967 году, распоров атласную юбку, мама сшила мне черное нарядное платье с ажурным белым воротничком и такими же манжетами. На встрече со зрителями нас возили на грузовике с открытым кузовом. Мы перелезали через борт и садились на лавке. В пути приходилось держаться за борта и друг за друга.